1:00. Захлопываю за собой дверь номера, оказываюсь в коридоре. Как всегда, в глубине опьянение отступает. Остается лишь порывистость движений и стремление что-то делать. Меня нет? Посмотрим. Иду к номеру 2017. Оглядываюсь, коридор пуст. Прекрасно, хоть и нет ничего странного в человеке, вышедшем из одного номера и направившемся в другой. Набираю код, дверь распахивается. То, что несколько часов назад не давалось, происходит само собой. Я переступаю порог, захлопываю за собой дверь. Тишина. Не такая, как в обычном, обжитом гостиничном номере. Тишина кладбищенского склепа, заброшенного ангара, сырого оврага. Может быть, я придумал ее сам, эту тишину. Но теперь она стала реальностью. Стараясь не смотреть на картину, висящую на стене, подхожу к гардеробу. Здесь нет никакого замка. Если уж вскроют наружную дверь, то это никого не удержит. Надеюсь, там, в настоящем мире, Вика не смотрит на монитор. Открываю дверцы. Они тихо, печально скрипят. Говорю: «Привет». Смятые, будто резиновые куклы, из которых выпустили воздух, в пахнущем пылью и нафталином внутри шкафа висят человеческие тела. Протягиваю руку, касаясь ладони одного из обитателей шкафа. Худощавый высокий мужчина, смуглый, глаза оттенка выцветшего неба, две кобуры на поясе. «Здравствуй, стрелок». Он молчит. Он ничто без меня. Они все ничто без меня. Бородач в старинных одеждах. «Здравствуй, Элениум». Пожилой, очень благообразный джентльмен. «Здравствуй, Дон». Рыжеволосая, пышнотелая девушка. «Здравствуй, Луиза». Неприметный мужчина средних лет. «Здравствуй, скользящий». Дряхлый старичок. «Здравствуй, Протей». Молодой, симпатичный парень. «Здравствуй, Ромео». Патроны в барабане, смятые карнавальные маски, старые ружья в арсенале. Или хуже, экспонаты музея. Протягиваю руку, снимаю с вешалки старичка. Заглядываю в глаза, пустые, блеклые, подернутые белесой мутью. И подхватываю падающее тело. Никчемное тело мотоциклиста, очень удобное для поездок по Диптауну. Даже не вешаю в гардероб, отпихиваю в угол, к кровати. Подхожу к зеркалу, разглядываю свое обличие. Касаюсь лица ладонями, разглаживаю морщины, оттягиваю вверх уголки губ, распрямляю нос. Тянусь вверх, расправляю плечи. Я уже не старик, человек средних лет. Человек как человек, даже с умными, мудрыми глазами, и все-таки это не то, что мне нужно. Ощущение такое, будто я изъеден молью и припорошен пылью. 2 года. Они не прошли бесследно. Можно влезть в сексапильную матершинницу Луизу, можно натянуть жесткую шкуру стрелка, можно даже втиснуться в скользящего, как бы я ни ненавидел этот облик. Все не то. Они слишком долго меня ждали, преданные как собаки, бессловесные и готовые услужить. Они устали, старые маски дайвера Леонида. Но мне нужна от них одна единственная служба. Короткая, последняя. Лезу в карман ветхого пиджака, достаю пейджер. Надо же, работает. На нем сотни записок, но самое свежее датировано весной этого года. Сбрасываю, не читая. В отличие от реального мира, в глубине пейджер — двустороннее средство связи. Вывожу на экранчик лист контактов, длинный-предлинный лист. Огонек рядом с именем «Маньяк» тлеет фиолетовым. Маньяк в сети, но очень-очень занят. Чем черт не шутит? Включаю передачу. «Шурка, привет. Представляться не надо, он и так увидит, от кого пришло сообщение. 3 поросенка, этой ночью. Буду ждать тебя 8 часов, начиная с момента сообщения. Постарайся прийти». Несколько секунд смотрю на экранчик, словно ожидаю немедленного ответа. Потом прячу пейджер в карман. Пожалуй, это все, что мне нужно от прошлого. «Стрелок, ты уж извини», — говорю я, доставая из его кобуры револьвер. «И вы все, извините». Я отхожу на несколько шагов, прежде чем открыть огонь. 6 тел в шкафу, 6 зарядов в револьвере. Я гляжу, как вспыхивает, исчезая, тело проказницы Луизы, рассыпается пеплом романтик Ромео, сгнивает непредсказуемый скользящий, превращается в пар вежливый Дон, облачком искр разлетается мудрый Элениум, стрелок последний. Я закусываю губу, прежде чем нажать на спуск. Тело стрелка дергается, как гальванизированное, и продолжает висеть. Ну, конечно же. От собственного оружия он защищен. Надо было взять стилет у скользящего или щепотку отравы у Элениума. Но теперь уже поздно. А Протей, в чьем теле я нахожусь, убивает голыми руками. Со стрелком этого я не могу сделать. Даже с собственным прошлым трудно расправляться без посторонней помощи. Я колеблюсь секунду, потом снимаю тело стрелка, подхватываю никчемного мотоциклиста, тащу их по коридору в свой нынешний номер. Когда отпираю дверь, на мгновение замечаю движение у лестницы. Замираю, вглядываясь в полумрак коридора. Наверное, показалось. Закидываю оба тела на кровать. Мотоциклист и стрелок лежат лицом к лицу, ревниво вглядываясь друг в друга. Все? Да нет, пожалуй. Выхожу, запирая дверь, делаю несколько шагов. Замираю, быстро оглядываюсь. Коридор пуст. Показалось. Возвращаюсь в номер 2017. Снимаю со стены картину, замираю на миг, глядя в нарисованный пейзаж. В нем нет ничего особенного. Просто горы. Неестественно высокие, но почему-то не вызывающие ощущения нереальности. На склоне у обрыва маленькая горная хижина. В высоком небе редкие белые облака. Вот и все. С картиной в руках я выхожу в коридор. И в меня стреляют. В упор. Звук выстрела глухой, не похожий на оглушительный грохот полицейских винчестеров, и уже это радует. А вот вспышка ослепляет. Я падаю навзничь, чувствуя тупую боль в груди. Перед глазами плывут цветные круги, тело вялое и непослушное. Темная фигура склоняется надо мной, перед самым лицом тускло отсвечивает ствол пистолета с навернутым глушителем. Давно меня не убивали. Пожалуй, с тех самых пор, как я окончательно умер. Это предупреждение. Голос глухой, искусственный. Ты понял? Протей молчит. Протей оглушен. Протей ничего не в силах сделать. Ты слышишь меня, эй? Когда рука незнакомца касается моего плеча, я начинаю изменяться. Когти вспарывают чужое тело. Мощная лапа одним ударом выбивает пистолет. Через мгновение я уже стою на всех четырех лапах, скаля пасть. Снежный барс, зверь не очень крупный, но дело не в размере. Вот только я по-прежнему ничего не вижу. Цветные разводы, словно пытаешься запустить дип-программу на древнем компьютере со старой видеокартой. Дерганные, ломанные движения, едва различимый силуэт. Повторяю, это только предупреждение. Ни малейшей паники в голосе, это очень плохо. Глубина, я не твой.